отбит, пусть хранит нас отбит на земле белый цвет. На березке России сединой белый цвет. У березки спросили, сколько швы по лобе, как здесь рвались гранаты, шли в атаку солдаты, нараспашку бушлаты, эти грозные даты. Ой, березка, березка, по весне плачешь горько, слез пролито весь столько, это знает лишь зорька. Эх, война, эх, война, стерва, что ж ты весна, но пришла все ж весна, боль спит до дна. Эх, война, эх, война, боль спит до дна. Весне-то березка, так и снится во сне. Отчего ж, моя ласка, так все снишься ты мне? Как здесь рвались гранаты, как погибли солдаты, нараспашку бушлаты, эти грозные даты. На березке березка, вот краса Божий свет, чья подружка, чья тезка, на тебе чудо-цвет. Пусть и рвутся гранаты, спят в могилах солдаты, и лишь грозные даты по весне, как мандаты. У березки России оттого белый цвет. Вы об этом спросили, получили ж ответ. Повесь, дети, ребята, прилетят журавлята, на земле это свято, память чати солдата. Белый цвет, Бог хранит все ж от бед. Пусть хранит нас от бед на земле белый цвет.